Глава 10. Через какое-то время они встретили на своем пути густой лиственный лес. Пышная зелень здешних ясеней отличалась от всего, что им доводилось видеть прежде. «Я никогда не уходил настолько далеко от дома, и мама никогда не говорила о таком месте. Тут всегда так было?» — спросил Атрей. «Похоже, что да. Следы», — сказал Кратос, надеясь, что охота отвлечет мальчика от печальных мыслей. Он не знал, как иначе помочь ему. «Наверное, кабан», — с воодушевлением отозвался Атрей, хватаясь за это предложение, как за очередную возможность показать свое мастерство отцу и, возможно, заслужить немного больше уважения с его стороны. Если, конечно, он, Атрей, справится со своей задачей. «Найди его». Атрей припал на колено, изучая следы на влажной земле. Судя по размеру, это был довольно крупный зверь. Он проследил за ним до колючего кустарника с желтыми цветочками шагах в 10 от места, где Кратос заметил следы. Поднявшись, мальчик уверенно зашагал по следам, поглядывая по сторонам в поисках знаков, которые могли бы ему помочь. Кратос шел позади, позволяя сыну вести себя и с удовлетворением думая о том, что тот может отвлечься на что-то новое. По узкой петляющей тропинке они вышли на гребень небольшого холма. Тут Атрей потерял следы и испугался, что не найдет добычу. Пока Кратос догонял его, мальчик осматривал окружающую растительность. Если зверь рядом, то нужно заметить его, прежде чем он учует их. Ветерок донес до его слуха ворчливое хрюканье. «Похоже, и вправду кабан», — прошептал Кратос. Вытянув руку, он остановил Атрея, прежде чем тот перемахнул через гребень. Прижав палец к губам, он показал сыну на иву с копьевидными листьями в 5 шагах от них. Внизу, у журчащего ручья, в 30 шагах от вершины холма стоял истинно черный кабан с желтыми отметинами, лакомящийся нежными ростками карликовой ели. Золотистая грива зверя колыхалась под нежными порывами ветерка. Из пасти торчали загнутые белые клыки. Животное остановилось и подняло голову, рассматривая ближайшие деревья. Пока оно осматривалось, Кратос с Атреем не смели даже дышать. Малейшее движение могло спугнуть зверя, и тот мгновенно скрылся бы в густых зарослях вдоль берега ручья. Для удачного выстрела дичь должна находиться на открытой местности. Не заметив ничего подозрительного, зверь вернулся к своему занятию. Кратос знаком показал Атрею, что нужно подготовить лук. Ловким, рассчитанным движением Атрей выхватил из-за спины лук и вытащил из колчана стрелу, накладывая ее на тетиву. Глубоко вздохнув, он прижался щекой к оперению и направил наконечник на желтую отметину у плеча кабана. Казалось, странные узоры на шкуре зверя сами указывают лучшую цель. В своих мыслях мальчик прокручивал сотни различных деталей. Проверить ветер, сделать поправку на смещение, держать наконечник на цели, вдохнуть, натянуть тетиву до конца для наибольшей поражающей силы. Этот зверь и в самом деле выглядел гораздо более грозным, чем любой другой, на которого Атрей охотился до сих пор. На долю секунды мальчик засомневался, хватит ли у него сил, чтобы выполнить смертельный выстрел. «Отпускай, когда будешь готов», — подбадривающе прошептал отец. «Отец верит в меня». Но Атрей не был готов. Неужели животное услышало слова отца? Мгновение неизвестности, казалось, тянулось вечно. Зверь продолжал пастись, не поднимая голову. «Помни, дотягивай до груди, шкура у кабана прочная». Атрей больше не мог ждать. Он ожидал, что кабан в любую секунду услышит их слова и сбежит. Мальчик поспешно выдохнул и проверил, что стрела нацелена на желтую метку. И выстрелил. Стрела со свистом пролетела и угодила прямо в цель. Наконечник ударил в шкуру, как раз за костью передней ноги. Но стрела отскочила, не нанеся никакой раны. Желтая отметина оказалась обманкой, защищавший кабана от попадания в более уязвимое место. Ловушка, предназначенная для неопытного охотника. И Атрей угодил в нее. Кабан мгновенно скрылся в ближайшем кустарнике. Атрей вскочил на ноги в досаде и разочаровании, укоряя себя за то, что снова подвел отца. «Но я же попал, разве нет? Я делал так, как ты сказал, а она отскочила. Этот кабан что, волшебный?» «А ты как думаешь?» — спросил бог войны, решив, что пусть лучше сын поломает голову, чем будет ругать себя. Так он легче перенесет неудачу. «Он не похож на кабанов, на которых мы с мамой охотились в нашем лесу. Он отличается от любых других зверей, которых я видел». «Иди за ним», — приказал Кратос. Атрей перемахнул через гребень и съехал вниз на боку, потеряв равновесие на крутом склоне. Подбирать стрелу он даже не подумал, хотя вернуть наконечник было бы мудрым решением. «Вижу следы!» — крикнул мальчик. Кратос перебрался через гребень вслед за ним. «А что делать, когда мы найдем его? Я натянул тетиву до груди, как ты говорил, а стрела все равно не пробила его шкуру». «Ты целился ему в бок. В следующий раз целься в мягкий живот», — сказал Кратос. «Понял». У подножия холма они нашли следы покинутого лагеря. Доверяя своему инстинкту, Кратос схватил Атрея и привлек к себе. Если лагерь выглядит покинутым, это еще не значит, что он покинут на самом деле. «Будь начеку». «Снова эти люди?» Встревоженно спросил Атрей, почуяв необъяснимую настороженность отца. «Что-то другое», — сказал Кратос, пытаясь сохранять спокойствие. Проходя мимо разрушенной лачуги, он заметил движение в дверном проеме. Солдат, вооруженный, со щитом, но не человек. У этого существа была синяя прозрачная кожа, и от него веяло холодом. Подняв меч, существо бросилось на Кратоса. Бог войны развернулся, погружая топор в голову существа. Оно тут же вспыхнуло пламенем и рассыпалось на куски. «Что это было?» — испуганно спросил Атрей. «Оно не похоже на других мертвецов. Драугры горячие, а этот был холодным». «Не знаю». Кратос вдруг вспомнил, как бандиты говорили о каких-то хельскитальцах. Осмотрев лагерь, он не нашел следов других существ. После продолжительной тишины он решил, что создание было единственным воином в этом месте. Атрей стоял на краю лагеря, ожидая, когда можно будет продолжить охоту на кабана. «Можно продолжать?» — спросил он, ища одобрения на лице отца. «Думаю, нам сюда», — сказал он, показывая на свежие следы. «Тогда идем». Они пошли по следам, которые завели их глубже в лес, и ненадолго остановились, когда следы повернули на север. В 30 шагах перед ними кабан лакомился блестящими красными ягодами, свисающими с низких ветвей колючего кустарника с золотыми листьями. Кратос махнул рукой. Атрей поднял лук и опустился на колено. Отец присел рядом с ним, как и прежде, положив руку сыну на плечо, чтобы помочь целиться. Но Атрей дернул плечом, сбрасывая руку отца. Почему отец относится к нему как к маленькому ребенку? Мать никогда так не делала. Отец должен понять, что он может охотиться самостоятельно. «Все в порядке», — рискнул он шепнуть. Кратос подался назад, оставляя Атрею больше места, но остался в шаге от сына на случай, если что-то пойдет не так. Он опасался, что если сын снова промахнется, то зверь набросится на него, так что приготовился отбить атаку. Атрей вдохнул, наводя кончик стрелы на мягкий живот зверя. Когда он сосредоточился, все звуки леса для него замолкли. Он слышал только, как воздух входит в его легкие и выходит из них. «Локоть вверх, не напрягайся, точность важнее скорости», — шептал он себе. Время замедлило ход и едва-едва ползло. Кабан мог в любой момент поднять голову, увидеть его и броситься на утек. Мальчик задержал дыхание и выстрелил. Кабан встал на дыбы, пронзительно заверещав. Стрела проткнула ему живот. Но, несмотря на болезненную рану, зверь, тяжело топая по грязи, нашел в себе силы убежать в укрытие густой плакучей ивы справа. «Я попал, отец!» «Не упусти его теперь», — сказал Кратос с одобрением в голосе. Не говоря больше ни слова, Атрей бросился к зарослям. Перепрыгнув через ствол упавшего дерева, он пролетел слишком низко и зацепился за торчащую ветку. Висящий у него на поясе охотничий нож выпал из ножен. Кратос сбежал в нескольких шагах позади и перепрыгнул ствол сразу же после Атрея в том же самом месте. Опустившись на ноги, он заметил под ними нож своего сына. Нет большей ошибки для молодого охотника, чем потерять то, что может спасти ему жизнь. Покачав головой, Кратос подобрал нож и заткнул его себе за пояс. Возможно, стоит преподать Атрею урок. Кратос поднял голову и посмотрел вперед. Прошло несколько мгновений, но Атрей уже исчез из виду. Паника навалилась, словно снежная лавина, а он отвлекся всего-то на пару секунд. «Атрей!»